Сириус Дрейк. Цикл «Дорогой барон». Книга 13. Я не князь. Глава 1. Это мой последний заезд, но это не точно. Вип-зона стадиона «Царь горы». За тонированными стеклами балкона стадиона стояли 4 человека. Все в масках для конспирации. Небольшой альянс аристократов, который долгие годы подтасовывал любые исходы заездов. И все в свою пользу, разумеется. Именно они стояли у истоков этого коррумпированного бизнеса, год от года собирая информацию и дань с участников, а также убирая неугодных. За все время они наладили систему до идеала. Их особая гордость — анонимность с помощью артефактных масок. Хоть они и были своеобразным альянсом, но всегда боялись любой случайности. Ведь деньги выгоднее делить, когда участников меньше. Поэтому приходилось руководить всем из-под полы. «Где мистер Кролик?» — поинтересовался медведь. «Сказал, что улаживает какие-то нюансы с Шумахеровым», — пожала плечами девушка в маске лисы. До начала гонок оставалось около 3 часов. А собрались боссы для финальной корректировки ставок и прочих мелких деталей. «Что с водителем Черняка?» — спросил змея. «Улажено», — непривычно серьезно сказала Лань. «Лиходеев?» «Тоже». «Ложкин?» — спрашивал змей с дотошностью жандарма. «И он». Так они перечислили всех участников заездов. К концу отчета двери открылись, и зашел мистер Кролик. «Ну?» — хором спросили остальные. «Все улажено», — показал он большой палец. «Другие гонщики знают, что делать. Так что дай бог, он доедет до финиша хотя бы живым». «Тогда предлагаю отметить очередные финалы бокалами шампанского», — широко расставив руки, произнес мистер Медведь. В комнату вошел официант с шампанским, и празднование не случившейся победы началось. Имение рода Кузнецовых. Кто бы мог подумать, что эти 3 старпёра, теперь я буду называть только так их, откроют для себя это подобие мессенджера и вовсю будут строчить. Нахимов уже накидал кучу фоток из бара с изображением пивных кружек с подписью «Это могли быть мы, но вы занятые дядьки», написал он это, естественно, капсом. Ему в ответ прилетела фотография руки, держащей руль спортивного концепт-кара, и подпись. «Волка есть только один путь». Кутузов не подкачал. «Сережа, на такой скорости запрещено ездить, а вдруг разобьешься?» — написал царь следом. «Миша, приедешь домой, отпишись». «Петр Петрович как бабушка, которая знает, как лучше», — прокомментировала Лора. Когда я подъезжал к дому, царь скинул фотографии цветов у себя на внутреннем дворе, без подписи, просто чтобы знали. «А чего малой молчит?» — написал Нахимов. «Ха, кажется, царь создал зло», — рассмеялась Лора. «Я дома», — пришлось фотографировать свой дом и убрать телефон подальше. У этого аппарата, как оказалось, практически бесконечная батарея, и он неубиваем. Вот уж императорские мастера постарались на славу. Когда императорский кортеж уехал, я решил прогуляться до гаража и подбодрить Данилу. Понимаю, как тяжело в день соревнований. Сам через такое проходил. «Здорово всем участникам заезда!» «Ох, Михаил, напугали!» Данила сидел в углу на диване и явно нервничал. Лора сказала, что у него повышенное давление. «Волнуешься?» Присел я рядом с ним и похлопал по спине. «Все будет хорошо, поверь. Ты всех обгонишь». «Я беспокоюсь не по этому поводу», — поднял он глаза, и в них читался легкий испуг. «Помните, я рассказывал, почему закончил карьеру гонщика?» «Что-то про подставные гонки?» «Ага. Там крутятся опасные аристократы, которые стоят за всем этим», — начал он рассказывать и теребить свою кепку. «Если что-то пойдет не по их сценарию, некоторые гонщики умирали прямо на трассе». «Правда?» — — удивился я. «Такая продажная система и прямо под носом у верхушки? Хотя это мелочи по сравнению с глобальными проблемами. Да и заниматься этим должны специальные отделы коррупции в жандармерии, а не царь». «Да», — кивнул он. «У кого-то отказывают тормоза. У одного гонщика взорвался мотор с кристаллом. Да чего уж. В гонке наверняка участвуют подкупленные водители, которые обеспечат победу тому, на кого поставили». «Вот оно как», — я задумался и встал. «Значит так, Данила. Ты ничего не бойся. Тебя там пальцем никто не тронет, я гарантирую. Покажи им, кто тут батя». Из гаража я вышел в раздумьях по поводу слов своего водителя. «Кто тут батя?» — моментально появилась Лора. «Кто тебя научил так подбадривать? В институте стыда?» «Хватит, пора собираться». «Надо еще состыковаться с остальными, раз я им обещал». Позвонил сперва Маше. После нескольких минут воркования я попросил обзвонить девушек, а сам принялся набирать парней. Обзвонив всех, мы договорились, что встретимся в центральном зале стадиона. Зайдя в дом, я увидел, что практически все готовы. Даже на Емеле была выглаженная рубашка. Надя пыталась надеть на лисёнка комбинезончик, но тот постоянно игрался и убегал. Зато выделился Валера, надел брюки с майкой, зачем-то нацепил кольца и цепи, и очки. Выглядел он не просто опасно, а смертельно опасно. На такого даже лишний раз взглянуть побоишься. «Кажется, наш мальчик вырос гангстером», — вздохнул я, заходя в кабинет к Трофиму. «Надо обеспечить безопасность Данилы как можно лучше». «Знаю», — кивнул мой помощник, запихивая два пистолета с глушителями в рюкзак. «Нет мыслей, кто такой деловой и устраивает беспорядки?» Мы с Трофимом вышли из дома и направились к кортежу. Там уже сидели бойцы. «Это точно группа аристократов. Но они за столько лет научились мастерски скрываться, так что информации мало». Он открыл багажник и начал перебирать сумки с оружием. «Ты уверен, что нам пригодится столько?» «Пусть лучше будет побольше на всякий случай». «Так, а это что еще такое?» И достал гранатомет с одной машины. «Это...» — повернулся один из бойцов. «РПГ». «Я вижу, что это РПГ. Что она здесь делает?» — негодовал Трофим. «Трофим Игнатьевич, но ведь вы сами разрешили», — повернулся второй солдат. Мы с Трофимом переглянулись. «Я? Что-то я не помню, чтобы говорил взять с собой РПГ». Он начал доставать оружие из багажника. «Вы же сказали пистолет и что-нибудь потяжелее». «Я имел в виду УЗИ», — потерял контроль мой заместитель. «Тише, спокойнее», — улыбнулся я. Смотреть, как у Трофима бомбит, было отдельным видом удовольствия. «Я спокоен», — чуть тише сказал он и продолжил рыться в багажнике. «Надеюсь, гранаты не взял?» И в ту же секунду он достал целую связку. Немая сцена, и солдаты стыдливо отвернулись, а Трофим аккуратно положил их на землю. «Ну вы, баклажаны», — вздохнул он. «После мероприятия загляните ко мне в кабинет». Он сгреб в охапку все лишнее и понес на склад. Я же вернулся в дом. Сел в кресло и принялся ждать остальных. Заодно полистал наш чатик по интересам. Через полчаса все были готовы и начали загружаться в машины. Ко мне подошла Надя и сообщила, что билеты заказаны на отдельный балкон для представителей гонщика. Удобно? Не то слово. До стадиона мы доехали быстро и успели задолго до начала гонки. У входа нас встретил любезный мужчина с небольшой залысинкой и в поношенной жилетке. «Вы, как я понимаю, господин Кузнецов, владелец гонщика Шумахерова», — любезно произнес он. Мне не понравилась такая формулировка, но спорить не хотелось, поэтому я кивнул. «Вы кого-то еще ожидаете?» «Да, будет около 10 человек», — сказал я, высматривая знакомые рожи. Из них увидел только Фанерова, который уже вовсю ругался с кассиром. «Не будем ему мешать», — сказала Лора. «Придут остальные, позовем и его». «Ага». Автомобиль Данила отогнал в специальный стартовый ангар. Там машина проходила техосмотр и получала аккредитацию. Я отправил с ним болванчика, чтобы быть начеку. Но пока к нему подходили только с добрыми намерениями, приветствуя старого чемпиона. Кто бы мог подумать, что у него такая репутация? А ведь он был таксистом. Процесс проверки авто длился долго, и после нее я мог, как спонсор, заглянуть в предстартовую зону. Первыми пришли Антон с Виолеттой. Эти ребята уже не особо стеснялись и держались за руку. За ними показалась Света. Вторыми приехали Маша с Димой, ну и последними Вика, Арнольд, Лёня и Аня. Наконец, все в сборе. Нас провели на отдельный балкон, где открывался вид на террасу. «Вот тогда...» — не скрывая удивления, выдохнул я. «Что такое?» — спросила Маша. «Это что за трасса такая? Я представлял ее немного иначе. Какая-то смертельная гонка». Это перед нами реально распростёрлась настоящая полоса препятствий. Тут были и трамплины, и горки, и узкие участки. Но больше всего меня удивили бетонные отбойники с шипами. В такой влетишь на полной скорости, то отправишься сразу на небеса. «А ты как хотел?» — подошел со спины Дима. «Тут гоняет только лучшие». «Надо к водителю», — спохватился я, получив сигнал от болванчика, что проверка завершена. До ангара я дошел без приключений, но заметил, что как-то слишком много народу трется рядом. «Добрый день, господа», — сказал я. «Не могли бы вы оставить меня наедине со своим водителем?» «А ты еще кто?» — начал один из гонщиков, но быстро заткнулся. «О как! Узнал!» «Неужели слава обо мне дошла до столицы?» Я подождал, пока все исчезнут, и подошел к Даниле. «Готов?» «Всегда готов», — улыбнулся Данила. Вот только кого он пытается обмануть такой натянутой улыбкой? «Держи». Я взял его за руку, и 5 деталек болванчика переместились ему на запястье. «Скажем так, для подстраховки». «Но это же нечестно». «А тебе никто помогать не будет», — развел я руками. «Это просто для твоей защиты. Если все пойдет без сучка, без задоринки, то он и не шелохнется». Мало у этого парня в жизни было радостных моментов. По крайней мере, до того, как он стал работать на меня, их по пальцам пересчитать можно. Он и сам это понимал. Работа таксистом не самая престижная профессия, особенно для такого первоклассного гонщика. Но и за баранкой такси Данила умудрялся оттачивать свои навыки, прославившись среди жандармов. «Спасибо», — он опустил голову. Видимо, не хотел показывать, как он тронут. «Я выиграю гонку». «Конечно, выиграешь», — похлопал я его по спине. «Ты же лучший. А честность я обеспечу». Кроме деталей на руке у Данилы, остальные разлетелись по ангару. Уже практически выйдя наружу, я заметил, как у дальнего выхода 2 официанта о чем-то переговариваются и явно указывают на меня. Заметив, что я на них смотрю, они моментально скрылись за дверью. «Знаешь, хуже не будет», — сказал я, отправляя одну из деталек подслушать. Сам же я поднялся на балкон. До гонки оставалось 20 минут. Стадион «Царь горы». 20 минут до старта. «Босс сказал, что если не удастся подсунуть этому водиле напиток, то надо сообщить», — зашептал худощавый официант с зализанными жиденькими волосами. «Ну иди и сообщи», — махнул головой второй с бакенбардами. «Ты же нес отраву». «Блин, пошли вместе. Чё-то я очкую». «Не очкуй. Мистер Кролик безобидный. Это тебе не медведь». «Ну пошли», — заклянчил зализанный. «С меня коктейль». «О, ну с этого и надо было начинать». Озираясь, словно воры, они пошли по служебным проходам наверх. «Видел Кузнецова? Кажется, он нас спалил», — сказал зализанный. «А, серьезный парень. Говорят, он там каких-то графов укладывал направо и налево. Да и универсиаду выиграл». «Да ой, слушай, это универсиада наверняка как эти гонки», — махнул рукой зализанный. «Кто больше даст на лапу, тот и поднимает кубок». «Ну, не знаю. Говорят, в Киеве это строго карается». Они дошли до вип-комнаты. Собравшись силами, зализанный официант неуверенно постучался. Дверь распахнулась, и к ним выглянул человек в маске кролика. И никто не заметил, как одинокая деталька прошмыгнула на балкон для вип-персон. «Это что нахрен за маскарад?» — не сдержав улыбку, сказала Лора. Признаюсь, мои губы тоже дрогнули от такого напускного пафоса. Они там что, в мафии играют? Я присел в углу и стал наблюдать. «Официанты провалили задание», — сказал мужик в маске кролика. «Да и насрать», — отмахнулась маска медведя. «На трассе все наши водители. Так что это дело такое». «О, нет, легко они не обделаются. Не буду убивать их в этой узкой комнатушке. Пусть понемногу побегают». Я подозвал к себе Валеру. «Валера, слушай, а как ты относишься к небольшому вандализму?» «Ну, если оно того стоит». «Поверь, оно того стоит». Гонка. Как только объявили о том, что пора занимать стартовые позиции, Данила пристегнул ремень, проверил зеркала и погладил своего нового наручного партнера. «Надеюсь, все обойдется», — сказал он. В ответ получил приятную вибрацию. Машины располагались по рейтингу. Всего 30 мест. У кого больше очков, тот вставал в самое начало. Но уже подъезжая к первой стартовой линии, один из боковых судей замахал флагом. «Куда? Твоя позиция 4!» «Нет, я первый по очкам», — ответил Данила, перекрикивая рев моторов. «Приятель, ты что, споришь с судьей?» Он повернулся к огромному табло над стадионом. «Посмотри сам!» «И вправду, 4-я позиция». «А что за херня? Это то, о чем говорил Михаил?» «Да», — выдохнул он. «Все отчетливее пахнет подставой». «Все нормально. Просто води, как ты это делаешь», — раздался голос его босса из болванчика. «Есть». Данила занял свою позицию и покрутил головой. Что-то слишком подозрительно остальные водители на него смотрят. «Минутная готовность!» — прокричал стартер в микрофон. «Так, ты уже это делал», — начал Данила шептать себе как молитву. «Эта трасса не самая сложная. Дай сопернике посредственность. Просто вырвись вперед. Сразу займи первую позицию. Легко». Глубокий вдох, и Данила-таксист превратился в первоклассного гонщика Шумахерова. Начался обратный отсчет, и когда загорелся зеленый свет, Данила нажал на газ. Машины по обе стороны моментально взяли его в тиски. Автомобиль забился из стороны в сторону. «Ах вы суки!» — разозлился Шумахеров. «Помочь?» — спросил Михаил. «Нет!» — Данила откинул боковую панель, врубил рубильники и нажал кнопку на руле. Авто моментально ускорилось, вырываясь из клешней. Машины не ожидали такого маневра и столкнулись. «А вот так?» — Данила ударил по тормозам, и оба гонщика влетели ему в задний бампер. «Что, нравится?» Преследователи потеряли управление и слетели с трассы, осчастливив зрителей эффектным переворотом. Дальше было сложнее. Даня прикинул варианты и решил, что в гонке только подкупленные люди. Значит, не стоит кооперироваться. «Ну что, погнали дальше?» Данила вошел в раж. На его лице появилась зловещая улыбка. «Если все пытаются тебя выкинуть из гонки, то почему бы и ему не сделать то же самое?» А вот и еще одни претенденты. Перед трамплином еще один отчаянный решил испытать удачу. Шумахеров поравнялся с машиной и посмотрел на водителя. Забавно, но тот тоже смотрел на него и что-то кричал. Явно нелицеприятное. «Вот болван», — вздохнул Даня, сосредотачиваясь на трамплине. «Ни хрена же не слышно». Он резко выкрутил руль перед прыжком, испугав соперника. И тот повелся. Траектория у него получилась не самая удачная, и он приземлился на крышу. Еще один. Так продолжалось около часа. Данила планомерно выкашивал одного противника за другим. Но проблема по-прежнему оставалась. Впереди ехали три машины, не пропуская остальных и мешая потенциальному победителю. «Помочь?» — еще раз спросил Михаил. «Нет, пока не стоит», — ответил Даня. Приближался участок дрифтов. Но сперва следовало проехать в узкий проход, рассчитанный только на одно авто. Даня подгадал момент, когда троица начала перестраиваться в линию, вдавил ускорение и обогнал последнего, сместив его. На полной скорости авто влетело в ограждение. «Упс, надеюсь, он выживет», — кровожадно сказал Шумахеров. Поравнявшись со следующей машиной, он помахал пальцем, мол, «не нужно тебе это». И, о чудо, Водитель понял и сбавил скорость. Только бедолага не рассчитал, что сзади все равно едут машины. Получилась небольшая куча мала, и еще несколько машин выбыло из гонки. «Третье место меня не устраивает», — услышал Даня голос Михаила. «Меня тоже!» — зарычал он и вдавил по газам. Спидометр показывал под 300 километров. Все машины выехали на прямое ускорение, по краям которого стояли бетонные отбойники с шипами. Но, как уже было сказано, это подставная гонка. У машины впереди из-под днища начали сыпаться маленькие шипы. «Помощь!» — закричал Даня. «Михаил, помощь!»